новые системы. Дифференцирующим признаком может стать нечто, что непосредственно связано с вашим товаром или является частью системы. Данной стратегией воспользовалась Black & Decker для продвижения новинки под названием VersaPack, аккумулятора, используемого в самых разных инструментах. Компания даже разработала масштабную программу для демонстрации своего изобретения. По дорогам США колесили фирменные фургоны, чтобы покупатели могли сами поработать с новыми беспроводными инструментами. Компания Granite Rock из Уотсонвилля, штат Калифорния, продавала местным строительным компаниям песок и щебень. Товары, прямо скажем, не слишком дифференцированные. Аренда грузовиков для перевозки большого количества строительных материалов стоит доллар и более в минуту. Соответственно, на первый план для потребителей выходит время. Чтобы ускорить процесс, компания разработала автоматизированную систему погрузки по принципу действия, схожую с банкоматами. Автомат принимает идентификационную карту, отпускает материал и печатает счет. Система, благодаря которой время погрузки сократилось с 24 до 7 минут, получила название Granite Express. Теперь у щебня и песка появилось реальное отличие –